Вдребезги. 00:44. Клуб «Точка». Заканчивался концерт группы «Ленинград». Вокалист Шнур пропел: «В черном-черном городе черными ночами неотложки черные с черными врачами едут и смеются, песенки поют. Люди в черном городе словно мухи мрут, а мне все похуй». Шнур направил микрофон в зал. Там стояли и танцевали сотни три молодых людей. Зал закричал: «Я сделан из мяса!» Все запрыгали и запели. Лапин прыгал и пел со всеми. Рядом прыгала и пела Илона. 17 лет, высокая, худая, с живым смешливым лицом, кожаные брюки, ботинки на платформе, белая кофта. «Прощай, точка!» — выкрикнул Шнур, зал засвистел. «Чума, правда?» — Илона толкнула Лапина кулаком в бок. «Пошли бухалу возьмем, пока все не набежали!» — закричал он ей в ухо. «Давай!» Они подошли к стойке. «Бутылка шампанского!» — протянул Лапин. Бармен открыл бутылку, протянул вместе с фужерами. «Двинем туда, в угол!» — потянула Илона Лапина. В углу край грубого деревянного стола был свободен. Они сели за стол. Лапин стал разливать шампанское в фужеры. Рядом сидели двое парней и девушка. «Ну что, мастер?» — Илона подняла бокал. «За что?» «Давай за встречу». Лапин чокнулся. «Может, за Шнура?» «Давай за Шнура». Выпили. «А ты их в первый раз слушал?» — Илона закурила. «Живем, да». «В записи не то. Нет кайфа такого. Вау!» — она взвыла. «Чума, ну чума, фух. Сейчас бы косяка забить. Хочется?» — опустошил свой бокал Лапин. «Ага. Я всегда, когда прикалываюсь, травы хочу». «А тут нельзя достать?» — оглянулся Лапин. «Я тут всего второй раз. Никого не знаю». «А я первый». «Правда? Ты по деловому на Ленинград, да?» «Ага. Узнал случайно, что они тут зажигают, и приехал». Лапин закурил. «Ничего места, а?» — осматривал Слона. Быстро хмелело. «Большой зал», — потер грудь Лапин. «По-крутому, а? Блин, как покурить хочу. Слушай, ты при бабках?» «Вроде». «Давай в одно место поедем. Там всегда есть. Много чего. Только это не близко». «Где?» «В Сокольниках». «А что там?» «Там просто хата съемная, и друзья живут». «Ну что, поехали?» «До свидания, наш плюшевый мишка». Илона встала, потянулась, Лапин взял ополовиненную бутылку. Они двинулись к выходу через танцующую толпу. В гардеробе получили одежду, вышли в полутемный проход с грубыми стенами из сваренных стальных кусков. Здесь маячили редкие фигуры. «Ого! Холодно!» Илона поежилась, пошла вперед. Лапин обнял ее, грубо и неловко притянул к себе. «Нежности?» — спросила Илона. Лапин стал целовать ее тонкие холодные губы. Она ответила. Свободной рукой он сжал ее грудь. Бутылка выскользнула из другой руки, разбилась возле их ног. «Блин!» — вздрогнул Лапин. «Ач!» — посмотрела вниз Илона. Лапин рассмеялся. «Стекло во множественном числе. А по-русски вдребезги. Гуляем?» — спросил какой-то парень. Сидел на корчиках у стены, курил. «Давай новую возьмем?» — дохнул ей в ухо Лапин. «Хватит!» Илона с силой наступила темно-синей платформой на осколки. Осколки хрустнули. Она взяла Лапина за руку, потянула к выходу из прохода. «Шампанская штука хорошая, но там будет круче!» Лапин задержал ее. «Подожди, чего?» — остановилась она. Он обнял ее, замер, прижавшись. Они постояли минуту. «Холодно!» — тихо усмехнулась Илона. «Подожди!» — голос Лапина задрожал. Она замолчала. Лапин прижался к ней и вздрагивал. «Ты чего?» — она слизнула языком слезу с его щеки. «Так?» — прошептал он. — Чё, кумарит, что ли? Он отрицательно покачал головой, шмыгнул носом. — Просто как-то херово. — Тогда поехали! она решительно взяла его за руку.